Но в поселке не оставалось ни одного городского человека. За ночь и поутру караваны ушли в степь. Форпост обратился в военный лагерь. Война была уже не под окном, а вот здесь, рядом. Она затянула Никиту тесным поясом, и он впервые разглядел вылезавшие из орбит бесцветные ее глаза, услышал лязгающий сталью голос. Сейчас этот голос напевал о том, как провалился под Ятовью лед, и в прорубь попали дерзкие супостаты с баграми и подбагренниками, о том, что настала пора сетрам посмеяться над рыболовами, что обложена Ятовь казачьим вольным войском, и пришел конец красным охотникам. Будут их пытать мором и гладом, пока не сдадутся они на милость. По великому казачьему войску объявлена была осада Уральска. Вечером в горнице Никита встретил только одного знакомого, черноглазого крепыша. Тот быстро расчистил ему местечко около стола и налил кружку чаю. На полу казаки уже укладывались спать. — Ты, видно, музыкант? — спросил черноглазый, как будто между прочим. — Я давеча твой багаж смотрел. Так просто, для верности. — У тебя там одна эта цифирь наложена. Крючки? Я у староверов видал, только твоя быть-то чуть помельче. — Да, я музыкант. Казак вытащил из-под стола мешок и засунул в него руку. — На-ка, вали! — ласково и тихо пробасил он, подмигнув горячим глазом и протягивая Никите гармонь-однорядку. — На гармони я не умею. — Не можешь? — переспросил крепыш. Он сокрушенно помотал головой и с боязнью пиликнул на дисконтовом ряду. — И я не могу, — вздохнул он. — А гармошка просит, чтобы играли. Я ее третьего дней на улице в Уральске подобрал, когда красных гнали. Так и была в мешке. Видно, кто из коммунистов посеял. Гармошка с украшением. Он снова боязливо пиликнул, потом спрятал гармонь в мешок и задумался. «Жалко мне тебя», — вдруг сказал он, не глядя на Никиту, словно говорил сам с собою. Он уложил Никиту подле себя. Но не успели они задремать, как в комнату ввалилась толпа казаков. «Потеснись! Дай место! Растянулись!» — кричали они, переступая через спящих и тормоша их ногами. Спустя минуту все в доме содрогалось от гама и возни. Каждый отставил свое право на место руганью, криком, кулаками. Над Никитой вырос широкоплечий казак с маленькой, точно чужой, головою и звонким голосом. Он выкрикнул в ожесточенном нетерпении. — Ты что тут в шубе развалился? Вставай! Нагнувшись, казак схватил Никиту за плечо, и он увидел над собой злобные белые искры узких, как у кошки, зрачков. Маленькая дрожащая голова была готова сорваться с широких плеч и упасть на Никиту. Он не помнил, вскочил ли сам, или его оторвала от пола сухая длинная рука чудовища. Он был мгновенно оттиснут к двери, и тотчас широкое плечо казака, мелькнув над головами, выбросило снизу согнутую в локте руку, и ранец, завертевшись под потолком, догнал Никиту и вышиб его в сени тяжким ударом по спине. Никита был на дворе. Он надел ранец, застегнул шубу и вышел за ворота. Мороз был очень силен. Теплота дыхания ощутимо застывала на лице, стягивая небритые губы и щеки упругой коркой. Никита стоял неподвижно. Он точно отделился от себя и в эту минуту мог вынести себе любой приговор. Он увидел тупое бессмыслие всего, что с ним случилось. Он не знал, когда и где утрачено им самообладание. Он не признавал своих поступков, и они казались ему достойно завершенными тем, что люди, не имевшие права ни на один его волос, вышвырнули его за порог. Он больше не дорожил собою и схватился за последнюю надежду вовсе не потому, что хотел спастись, но только по упрямой природе надежды. Он двинулся с места.